Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «47 минут». Да, вы не ослышались. 47 минут – это специальный выпуск 48 минут, посвященный выборам украинским. Но, видимо, в последний раз в этом году мы эту передачу проводим, потому что выборы президентские, ради которых этот формат затевался на Украине, они завершились. Владимир Зеленский вновь, как победитель, вновь стал героем нашей программы. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин здесь. Уже мы... С лаврами. Мы с тобой или Зеленский? Нет, Владимир Зеленский. Кстати, я Соломина подбивал просто сесть, ни разу не готовясь, потому что, ну, во-первых, я-то с Голубевым сразу после выдвижения Зеленского в новогоднюю ночь программу про Зеленского делал, и поэтому биографию его представляю более-менее, потому что, ну, вот в течение часа мы с ним рассказывали об этом. Ты пригласил меня, потому что хочешь услышать мое мнение о Владимире Александровиче. Ну, почему я тебе говорил, что можно садиться в этот эфир, абсолютно не готовясь, потому что Зеленский, и это удивительно, президент, избранный президент другой страны, он стал для нас за эти 4 месяца человеком родным. Вот, ну, согласись, просто согласись со мной. И неважно, смотрели вы КВН с его участием, смотрели вы сериал «Слуга народа», следили ли вы за избирательной кампанией в принципе на Украине. Твои бы слова до уста украинцам, которые считают его котом в мешке, считали, точнее, до последних дебатов, наверное, потому что на дебатах он выступил, мы, может быть, это коснемся отдельно, он выступил уже как знакомый всем такой национальный... Ну, я не скажу, конечно, национальный герой. Не как лидер, не как герой. Свой парень. Свой парень, согласен. Не буду спорить с этим. Ну, давайте напомним, что у Зеленского 73 с лишним процента голосов. Это уже официальные итоговые данные ЦИК. Вы помните, что Порошенко особо не сопротивлялся своему поражению, но при этом пообещал, что через год вернется на банковую, то есть в администрацию президента. Я, правда, не понял, в какой именно конфигурации, в какой роли, но тем не менее. Но, кстати, ты говоришь про Зеленского как про кота в мешке. Мне кажется, он... Он не раскрылся. Термин, который использовал Петр Порошенко. Это термин, который использовали все, кому не лень. Мой термин. Нам-то как раз, вот, бойся, что ты обратил на это внимание, нам, зрителям и слушателям из России, Владимир Зеленский как был очень знакомым персонажем из детства для многих, для меня во всяком случае. А ты его смотрел в КВН? Я потому что не помню. Нет, я помню отлично команду, она тогда называлась 95-й квартал. Сейчас называется «Квартал 95», команда КВН называлась «95-й квартал». Одна из самых смешных, на мой взгляд. И, конечно, Зеленский с его, как этот голос называется, баритон бархатный, нет? Я не знаю, это баритон, не баритон, мне кажется, просто какой-то хриплый голос. Но его голос запомнился мне, конечно, надолго. Такой молодой, совсем молодой человек с таким... плотным голосом. Ну, интересно. Вот плотный, правильно, много обертонов. Поскольку мы с тобой за последний месяц провели огромное количество часов, посвященных украинским выборам, мы в прямом эфире комментировали и первый тур, и дебаты те самые, и подводили итоги второго тура. Понятное дело, что у меня масса рекомендаций в Гугле, в Ютубе, посвященной Зеленскому. И мне неделю две назад попался ролик, где Зеленский очень молодой, наверное, лет 20, и он абсолютно просто, ну, подросток, если не сказать ребенок, наивный, такой задорный. Ну, сейчас, в принципе, тоже такие глаза у него горят. А вот давай... Он рассказывает о том, как он на каком-то этапе обыграл своих соперников в КВН, и вот прямо эмоции его переполняют. Рассказывает он это в эфире какого-то украинского канала. А вот специально для радиослушателей, вот прямо в этом месте вставь кусочек выступления Владимира Зеленского из КВН, чтобы люди посмотрели, послушали, вот каким игроком КВН он был. В эфире «Слабое звено» и ее новая ведущая Рената Литвинова. Мальчики, у меня вопрос. Юлий, география. Где находится вершина, на которой... Древние, предревние инки устраивали свои дикие брачные игры, когда они брали вот эти вот штуки и я не успеваю задать вопрос. Антон, история. Однажды я с подружками пошла гулять, и вот я шла, долго шла, когда вдруг... Леонид, а где Антон? Ладно, Леонид, орнитология. Что это? По статистике, самое слабое звено – Антон. Антон, прощайте. Но что же вы не уходите? Ладно, а самое сильное звено – Борис Абрамович Березовский. Он пока не ответил ни на один вопрос, но положил в банк очень много денег. А это Владимир Зеленский в ту пору, когда он был еще простым игроком КВН. Кстати, может быть, кто не знает, откуда название 95-й квартал. Мы сейчас так будем немножко дискретно, рвано перемещаться по его биографии. 95-й квартал, 95 это школа. Школа в Кривом Роге, куда он ходил, которую он окончил, сам Зеленский, из Кривого Рога. Но при этом у него интеллигентная семья. И, конечно... Глава семейства, такой авторитет, который с Зеленским до сих пор. Александр Семенович Зеленский, ты имеешь в виду его отец? Отец, да. Отец, программист, который семью на некоторое время даже перетащил в Монголию. Ну, когда был Советский Союз, в Монголию надо было ехать. Там была большая стройка, я не помню, то ли электростанция, какое-то большое производство. Uh-huh. И Зеленский даже в первом классе он ходил в школу монгольскую, рассказывал в интервью Дмитрию Гордону, какой там ужасный климат, что ты можешь выйти, я сейчас близко к тексту пересказываю, ты можешь с утра выйти, например, в маечке, пройти несколько метров, и уже у тебя будет чуть ли не тундра. По климату, по восприятию, он говорил, что мама, его родная мама, она не смогла в этом климате, в этих условиях долго жить, поэтому ему пришлось вернуться на Украину, в Кривой Рог, а папа еще долгое время работал в Монголии. Но они поплатились здоровьем, он об этом тоже говорит в интервью Дмитрию Гордону. Очень, очень тяжелый, я так понимаю, работа в суровых достаточно условиях. Поэтому, ну, приятного мало, конечно. Но что важно, вот почему я обращаю внимание... А маму ты не представил, Римма Владимировна. Да. Что важно, почему я обращаю внимание на отца в том же интервью? Оно просто большое. Вы, если никогда не слышали интервью Гордона, послушайте. В частности, можете послушать интервью с Зеленским, потому что Гордон, у него есть такая особенность. Он не так, как большинство интервьюеров, раскрывает людей. То есть, даже, мне кажется, по тому, сколько он времени готов выделить на беседу с тем или иным человеком, понятно, что у него какой-то особый подход. Да, кто-то говорит, что Гордон многим своим гостям, у него и гости из России, артисты российские, он начинает как-то им подлизывать, что-то такое, очень интервью комплиментарное. Тем не менее, он создает всегда вокруг них такую ауру, такую атмосферу, что гости действительно раскрываются и много-много рассказывают важных вещей. Зеленский, например, говоря про своего отца, он рассказывал, что у него всегда была установка, ну, семья была такая, ну, не то чтобы богатая, но деньги были. В отличие от многих знакомых самого Зеленского и его семьи, у которых были проблемы с финансами, ну, это Советский Союз. И Зеленский говорит, что для папы всегда было важно, чтобы у детей было мясо. Это, ну, такая, может быть, нам сейчас история непонятная. Тем не менее, вот гости часто приходили к маленькому Володе, и всегда вот у папы была установка, что все должны быть сыты, все должны хорошо выглядеть. И действительно, что интересно... Здесь нужно отметить, что Зеленский вспоминает про своих друзей и приводит в пример одного из них и говорит, что у них в семье, например, вот у этого друга мясо было по средам. Да, да, да, да. То есть это такая типичная история для 80-х, начала 90-х. Зеленский занимался боксом, насколько я помню, в греко-римской борьбой. Греко-римской, ну, в общем, какими-то такими тоже силовыми историями. Типичная история, на самом деле, для спортсменов того времени. Почему? Скажешь, потому типичная история для КВНщиков. А нет, потому что, я так понимаю, не нужно сильно много арсенала для этого. И школы греко-римской борьбы, например, они по всей России, ну, тогда СССР, потом, ну, да. Я почему говорю про Россию, потому что мне тоже это знакомо, я не был в кружках греко-римской борьбы никаких на секциях, но я знаю, что их много, и многие дети этим занимались. Теннисом занимаются могли не каждый, не каждый, бассейнами плавать могли не каждые, не знаю, какие еще, на лыжах даже могли не все. Ну, я согласен, это такая доступная вполне история, никакого инвентаря, в этом ты абсолютно прав, я не знаю, доступный, наверное, может быть, только турник и скакалки. Занимался музыкой... Нет, там важен конкурент, не конкурент, а соперник. Нет, ну, соперник, я имею в виду... Главный инструмент – это соперник. Тебе не обязательно в какие-то технические условия сложные. Вот тебе комната, пожалуйста, мат постели и кувыркайся сколько угодно. Занимался Зеленский музыкой в юном. А когда школу окончил, у него был, на самом деле, выбор. Можно было идти по стопам отца, а можно было поступить в МГИМО. И, кстати, Зеленский хотел, но для этого надо было переехать в Москву. Ну, почему-то Зеленский решил остаться на Украине, но с дипломатическим образованием у него не то, что не сложилось, но просто он решил, что ему нужна юриспруденция. Да, Зеленский дипломированный юрист, при этом ни разу, ни одного дня он как раз юристом не проработал, не пригодился ему эта специальность. Была у него также возможность, я, правда, не помню, это еще во время обучения в школе или уже в институте, он выиграл грант на обучение в Израиле. И тоже Зеленский рассказывал, что... По-моему, папа был очень не в восторге от перспективы, что сын уедет в Израиль. Хотя знакомые, друзья Зеленского, они по этому же гранту в Израиль уехали. Uh-huh. И там прекрасным образом обосновались, там до сих пор живут. Но сам Зеленский, вот, видимо, под давлением отца решил все-таки остаться. И, как мы видим, не зря. Но мы сказали про греко-римскую борьбу и тяжелую атлетику, которой занимался Владимир Зеленский. Но не... Ты подчеркиваешь это, потому что так, по-твоему, именно так формировался его характер? Не совсем. А ведь с чего начинается КВН, любой КВН? С актового зала своей родной школы, где ребята, которых больше, может быть, амбиций каких-то творческих, они начинают выступать, потом сколачивается какой-то коллектив, они начинают делать какие-то сценки. Я не говорю, что у Зеленского было так, я не знаю, но там я, допустим, в своей жизни был свидетелем именно этому. И дальше уже собирается некий коллектив, с которым ты начинаешь участвовать в популярнейшей тогда, во всяком случае, игре КВН, которая была в каждом городе. Недаром она, это университетская игра, но считалась университетской игрой, что именно молодые, творческие, активные ребята в ней принимали участие. И сам Зеленский играл на гитаре. Он участвовал в ансамбле школьном, насколько я понимаю. То есть для него тоже это началось с такой творческой реализации. Ну, с кварталом 95, важно понимать, ты говоришь, это была популярная история, абсолютно с тобой согласен. В разных 95-й квартал. В разных городах по всей России и СНГ, но не было ни одной команды, вот и не из России, которая пользовалась бы такой же популярностью, которая была так же популярна, как 95-й квартал. Да, а там были, надо признать. Потому что ладно, была бы какая-то киевская команда, а это, ну извините, Кривой какой-то рок, Кривой Рог, извините, а вообще, это провинция. Тогда это было удивительно, но я вот с детства помню, команда 95-й квартал Кривой Рог. И всегда, ну, то есть всегда произносилось. И я о городе-то этом знаю сейчас, наверное, даже знаю именно благодаря команде КВН, которой руководил Владимир Зеленский. И надо отметить, что тогда, я, надо признать, давно не смотрю КВН. Ты не один в этом. Но тогда конкурентами 95-го квартала были очень сильные команды. Чтобы вы понимали, Михаил Галустян, если мне не изменяет память, uh-huh. и Гарик Мартиросян, это как раз люди из той волны, из тех команд, которые играли тогда, ну, параллельно, которые соревновались друг с другом. И это были очень мощные команды. И, собственно, большинство телепродакшена сейчас, комедийного телепродакшена, связано так или иначе с КВН. И КВН именно той волны, ну или ближайших их потомков. Ты, кстати, очень ты заметил верно, потому что действительно Галустян, Мартиросян, они здесь Comedy Club сделали. А той же волны Зеленский, он на Украине, уехав из Москвы, он сделал как раз студию, большой медиапроект. Да. Что интересно, и рынки развивались параллельно. Вообще то, что происходило на телевидении в России и на Украине, было ведь очень похожим. И многочисленные шоу вроде там «Танцы со звездами», не совсем юмористические, не совсем песенные, не совсем, то есть непонятно, что это на стыке жанров абсолютно, и сделано именно в качестве и ради шоу. Это очень интересно. Но эти проекты развивались параллельно. Я думаю, что у них просто люди, которые стояли за ними, были примерно одними теми же, возможно. И Владимир Зеленский был среди них. На российском рынке у него тоже было много проектов. Проект «Сваты», кстати, который так и не был, насколько я понимаю, реализован. Должен был стать российско-украинским проектом. Нет, «Сваты» показывали. Почему? Но... «Сваты» показывали, по-моему, один или два сезона здесь. Но как раз вот после событий 2014 года Зеленский такую какую-то занял четкую позицию. Что путаем. Была проблема с тем, чтобы «Сватов» показывать на Украине, потому что сериал снимался на Украине, но там все говорили на русском языке, а на Украине есть вот эти вот требования по количеству, по нормам употребления украинского и русского. Вот. Я помню, просто год или полтора назад, или два назад было отдельное обращение Зеленского, который говорил, ну, что вы делаете, это же как бы просто сериал СБУ, вам больше нечем заниматься. И тогда вот я помню, я еще подумал, ну, как бы Зеленский актер, а актеры, ну, так получилось, что на Украине, что здесь в России, они не часто и очень-очень редко готовы заявлять вот так вот, бросать вызов власти и критиковать. Ну да, мы здесь знаем Макаревича, мы знаем Шевчука, но это вот капля в море. А он очень весомый. То есть один из крупнейших продюсеров на ТВ говорит, я не согласен с вашими решениями. Это мощная была на самом деле история. Вспомнил почему-то, мы сейчас говорили с тобой о КВН, о командах КВН времен Кривого Рога. Вот ты, наверное, тоже не помнишь. А я помню, может быть, многие наши слушатели помнят. Вот единственная команда, которая была крайне мощной тогда, и которая по какой-то причине не вышла вот на волне успеха в мейнстрим в дальнейшем. Это «Дети лейтенанта Шмидта». Такие ребята в полосатых рубашках. Очень стильные, замечательные и очень смешные. Ну, тогда мне казалось, во всяком случае, одной из лучших команд. А сейчас капитан команды, по-моему, уже умер. Не знаю, совсем не помню. Вот, ну, по-настоящему жаль, что их результат их творчества, он так остался в истории. Ну, может быть, оно и к лучшему, потому что про многих бывших КВНщиков сейчас говорят, разводя руками. Надо понимать, что в высшую лигу КВН, в высшую лигу КВН квартал, 95-й квартал пригласил Масляков непосредственно. Тогда началась уже такая всесоюзная раскрутка, хотя уже Советского Союза, разумеется, не было. Но некоторое время они он остался благодарен за это. Как раз в интервью Гордону он говорит, что при том, что и отношения с Амиком испортились, Зеленского пытались, я не скажу, купить, ему пытались предложить остаться в качестве автора в КВН, распустив команду свою. Он отказался. Ну, его хотели нанять одного без команды, но Зеленский мыслил такими корпоративными интересами. И да. С тех пор он говорит, что вот в 95-й квартал в КВН стоит что-то вроде клейма, что ли, отметки какой-то, бан, черный список. Вот. Но признает, что все равно, видимо, благодарность Маслякову за вот это его начало, за его старт, она в нем сохранилась. Он вообще подчеркивает постоянно, что как бы все помнит, что человек, в общем, старается не совершать поступков, о которых бы он потом жалел. Давайте сейчас сделаем перерыв в программе 47 минут. Мы сегодня говорим вам про Владимира Зеленского, рассказываем про Владимира Зеленского, избранного президента Украины. Через несколько минут вернемся в эфир. Наш эфир продолжается. Программа 47 минут. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин здесь. Мы рассказываем вам про Владимира Зеленского, избранного президента Украины. Вернули мы Зеленского на Украину непосредственно, где он уже начинает заниматься, где он становится бизнесменом. Очень непросто. Открывается новый мир. Раньше у тебя был Масляков, такой весомый куратор с огромным ресурсом. Да, абсолютно. А теперь ты возвращаешься вроде бы как в свои родные условия, но... Пожалуйста, добивайся теперь всего сам. Мальчик, ты уже Киев. Взрослый. Если я правильно понимаю, деньги на свой проект они вместе с друзьями зарабатывали сами. То есть они участвовали в различных телепроектах. Называется, в частности, кулинарное веселое вот это шоу «Мистер Кук». А доходы с этих разных проектов они складывали и в итоге придумали шоу. Спродюсировали его сами Зеленский. «Вечерний квартал». Кстати, задолго до «Вечернего Урганта». Если сравнивать, то сравнивать, наверное, в большей степени с Comedy Club. Только да. С большим количеством участников. Вот ты хорошо сделал, что вспомнил про концерты юмористов. Действительно, если брать по аудитории, то здесь можно с этим сравнить, потому что SNL это все-таки телестудия. И она, очевидно, телестудия. И люди, которые там сидят, зрители, их это не в духе концерты, которые ведет Ангелина Вовк. У тебя открыт список проектов, в которых принимал участие Расскажи, Владимир Зеленский после 2005 года, это «Вечерний квартал», который мы уже заявили. «Бойцовский клуб», тоже передача, где он был ведущим, вел «Песню года» в Украине. О, мне у него, кстати, очень нравился вот из этой юмористической направленности передача, по-моему, называется «Рассмеши комик». «Рассмеши комик». Очень да, много это... в Ютьюбе можете найти занятных, забавных историй. Это самое программа... интересное, что многие юмористы, которые приходили, дебютировали в этом формате «Рассмеши комика», они потом перебрались в Москву, и сейчас они здесь в различных шоу, связанных с Comedy Club, выступают. Всякие вот эти вот стендапы, прожарки и прочее. Это очень интересное шоу по задумке, когда выходит артист, ну, артист из народа, то есть любой желающий может отправить заявку, видимо, какой-то кастинг пройти, или, не знаю, или так на шару приехать. Это у меня в детстве так говорили, на шару, это значит как бы не предусмотрено планом действие какое-то. Значит, и они должны были начать стендап выступление свое, и если жюри в виде двух комиков, в свое время это был Владимир Зеленский и Максим Галкин там принимал участие какое-то время, а Михаил Галустян там принимал участие какое-то время, и еще кто-то, я сейчас не вспомню, к сожалению. Если они смеются... ну, или начинают улыбаться, или прыснут от смеха, то то вот этот самый участник, он выигрывает определенную сумму. И дальше, как кто хочет стать миллионером, ставки повышаются, но и жюри ведет себя более осмысленно, сдерживает приступы смеха. Надо сказать, что этот жанр стал безумно популярным и до сих пор безумно популярен в Ютьюбе, потому что по этому принципу построены многие другие шоу, в том числе «Плохие шутки» Данилы Поперечного или «Лига плохих шуток», объединение, которое называется Chicken Curry, когда тоже оппонента нужно рассмешить, а ему нельзя рассмеяться. Но и в западном Ютубе, этот формат тоже оттуда пришел, в западном Ютубе есть и другие шоу, когда участнику надо, он смотрит какие-то ролики, и самое главное ему, ну, смешные ролики из интернета, самое главное ему не засмеяться. Да, если он раскололся, он проиграл. Это безумно популярный формат и сейчас, несмотря на то, что на телевидении что-то похожее вот было еще в 2011 году. О, сейчас, 2011 год, кажется, вроде бы это уже самая современность, но на самом деле столько времени прошло, что формат устаревает безумно быстро. Ну вот «Рассмеши комика», «Новая волна», тоже был ведущим с Верой Брежневой. С Верой Брежневой, кстати, они потом делали серию реалити «Хочу Виагру», потом он продюсировал «Хочу к Меладзе», то есть, ну, это уже, наверное, не детское комедийное шоу, но и реалити-шоу, да. Вот, обрати внимание, мы с тобой, я тебя не осуждаю, себя тоже, разумеется, не осуждаю, но мы с тобой большую часть передачи говорим о Зеленском прошлом, о его юмористической карьере, о том, что вообще ни разу не будет влиять на его нынешние какие-то дела. Никто не знает. Вот это очень интересный момент. С передачей, наверное, я закончу. Да, по-моему, 25 мая уже обещан последний концерт Зеленского как артиста. Смотри, какая история. Я, если честно, думал, что когда он выходил в предвыборную борьбу, что он демонстративно откажется от своего амплуа комика. Порвет с прошлым. Скажет, все, no more. Я серьезный человек. Ну, шутеек-то не так много было. Но то есть он оставался таким ярким, дерзким. Он использует принцип, он использует символы. Его партия называется «Слуга народу». «Слуга народа». Он выходит на дебаты и обращается к людям, как его звали, Головотяпкин? Голоборотика. Как Голоборотика. И люди видят в нем Голоборотика. Они прекрасно понимают, что это фан, что это ирония, что он, возможно, сам над собой смеется. Но он не принципиально говорит: «Все, я не комик, я серьезный человек». А он как бы играет с людьми. А как бы выходит и говорит: ну вы же все прекрасно понимаете, что я серьезный человек. Но меня называют комиком и говорят, что я смешу народ. Ну вот вам, пожалуйста, панч в виде какой-то шутки Голоборотика. Ну, вот это его прошлое, оно, ну, неизбежно будет преследовать его, естественно, в дальнейшем. Просто в чем его пытались критиковать, он пытается оседлать и сделать своей сильной стороной. Да, он популярен в народе. Это народный артист. Расскажем сейчас про «Слугу народа». Это просто сериал, который задумался уже после того, как Порошенко стал президентом. Не знаю, в ответ ли на это, хотя, по-моему, там первая серия в 2015 году вышла, и если как бы держать в голове, что Игорь Коломойский, медиамагнат и олигарх, он плотно дружит с Зеленским и является человеком, который от Порошенко пострадал после национализации Приватбанка. Но 2015 год – это еще такие времена для самого Коломойского вполне диетические, и вряд ли можно тот рассматривать сериал «Слуга народа» как некий такой выпад в сторону действующего президента. Мне кажется, надо рассказать и обратить внимание слушателей на то, что Зеленский за больше чем 10 лет он сменил несколько каналов. Первый канал, с которым он заключил крупный контракт, это 1+1, но когда там еще не было Коломойского. Потом канал «Интер». У канала «Интер» репутация была про российского. Там же он работал топ-менеджером этого канала, занимал руководящие должности, и потом уже обращали внимание журналисты и Forbes, куда без него, на то, что Зеленский постепенно становится самым узнаваемым, самым топовым, в том числе по своим капиталам, артистам на Украине, и в конечном счете Зеленский сдружился с каналом 1+1. Он постоянно подчеркивает, когда его спрашивают про Коломойского. А вот Коломойский, он же вот за вами стоит, да, вы же, ну вот, мы помним, да, марионетка Коломойского, он же как-то вами управляет, будет вам что-то советовать. И Зеленский подчеркивает, что нет, Коломойский он не будет мной управлять. У нас, и нас сложно назвать бизнес-партнерами. Вот у нас есть отдельный продакшн, отдельная студия «Квартал 95». Мы снимаем сериал, мы снимаем какие-то какие-то там концерты и продаем этот канал 1+1, а 1+1 принадлежит Коломойскому. Вот как бы и все наше сотрудничество при этом, да, ну, у нас отношения есть, теплые, они иногда созваниваются, но какого-то такого прямого влияния Коломойского на меня нет. И Зеленский, кстати, в свою очередь говорит примерно то же самое, что не собирается никак давить и влиять на Зеленского. В кинематографии он тоже отметился, снимался во множестве разных проектов, кроме разве что порнографических, хотя кто знает, действительно. Но в основном это, конечно, комедии, подавляющее большинство. Я перечислю несколько. Это «Любовь в большом городе», несколько частей. Это один из тех фильмов, один из тех проектов, который имеет большое, серьезное продолжение. Далее, «Очень новогоднее кино» или «Ночь в музее». Это тоже, по-моему, его продюсерский проект, могу ошибаться, но тем не менее. «Служебный роман. Наше время». «Слуга народа» мы уже упомянули. Последний проект, в котором он принимал участие, это такая комедия украинская «Я, ты, он, она». Кстати говоря, презентована она была как раз в 2018 году, вышел в прокат в 2018 году и снят в студии «Квартал 95» при государственной поддержки, между прочим. После крымских событий, после начала войны в Донбассе, Зеленский впервые начинает заявлять так открыто. Я забыл сказать. Извини, что перебил. Просто, чтобы про фильм закончить, это Википедия, во всяком случае, пишет, что этот фильм «Я, ты, он, она», последний фильм Зеленского, который он представлял до своей президентской карьеры, стал самым кассовым в истории независимого украинского кинематографа. Он принес 70 миллионов и 500 тысяч гривен за 5 недель проката. Около миллиона человек его посмотрели тогда. Критики еще очень, правда, раскритиковали этот фильм, но популярные народные комедии, которые являются бизнес-проектами в первую очередь, а не каким-то творческим поиском, они не попадают обычно в категорию хороших фильмов для критиков. Это нормально, наверное. И здесь мы приходим к тому, что Владимир Зеленский бизнесмен. Владимир Зеленский, да, сценарист, да, комик, да, смешной, замечательный артист, но в первую очередь он бизнесмен. И, как говорят о нем многие люди, бизнесмен жесткий, серьезный, зубастый, что ли. До 2014 года, даже до Майдана, Зеленский с политикой никак не был связан. Да, у него была политическая сатира, но он не остырывался как человек, который политикой интересуется. Потому что одно дело какой-то там сделать скетч и пошутить, а другое дело действительно уже, может быть, даже помимо сцены, помимо студии, какие-то вещи декларировать. И как раз тогда же, когда вот уже Крым отошел, скажем так, к России, когда началась война в Донбассе, Зеленский появлялся в телеэфирах, не в своих программах, давал интервью, говорил о том, что он придерживается проукраинской позиции. И, кстати, вспомни, как часто он любил пародировать Януковича вместе. Ну, не он сам, а один из его актеров. Янукович. И сколько на протяжении последних 5 лет, сколько раз он издевался над Порошенко. Нам сложно это у себя очень представить, чтобы на российском телевидении появлялись бы всерьез острые скетчи на представителя российских властей. При том, что имя российского президента регулярно появляется в КВН, но всегда в таком ключе. То есть, если шутят о Владимире Путине в российском КВН, то очень комплиментарно, ну, да. Или про Кадырова. В результате чего, да, он становится таким героем. Ну, пусть плохим героем или там бэдгаем таким, но тем не менее он крутой. В «Квартале 95» издевались над украинскими политиками. А мне кажется, знаешь, в чем, я думаю, дело? В том, что на Украине, и даже сам Зеленский об этом говорит, на Украине, и это известно всем, на Украине, например, медиа-структуры, они поделены между олигархами. Конечно. И поэтому, как бы приходя на один какой-то канал, ты можешь спокойно себе позволить критиковать как раз другого олигарха или людей этого олигарха. В этом смысле на канале 1+1 выступай, на канале Коломойского, ты в абсолютной находишься безопасности. Критикуй Порошенко, его администрацию, депутатов и так далее. Ты находишься под зонтиком Коломойского. Mm-hmm. Коломойский тебя, по большому счету, крышует. Так, слушай, здесь я неправильно было бы говорить о Зеленском как о, не знаю, таком герое, который ничего не боится. Мы прекрасно понимаем, что это другая политическая система, другая политическая жизнь. Тут этим-то и интересно, что в принципе политическая жизнь другая в этой стране. И что люди плохо помнят, что в конце 90-х, начале 2000-х в России это было примерно то же самое. И мы гораздо больше могли позволить себе и артисты, и юмористы. Значит ли это, что современная Украина – это как Россия 90-х? Нет, ну, не значит. Все равно по уровню свободы сейчас Украина гораздо, гораздо сильнее, чем Россия. По возможности журналиста говорить, да, что-то, расследовать, когда ты можешь, нам, конечно, сейчас очень далеко зайти. Когда ты можешь, переключая канал, выбрать себе, или хотя бы просто посмотрев новости и там, составить более сбалансированную картину мира, ну, это большее проявление свободы, например, чем когда ты листаешь каналы, и тебе отовсюду говорят одно и то же, просто с разной степенью радикализма. Это же очевидно. Ну, кстати, про этот зонтик, да, вспомним уже, как Зеленский объявил о том, что он идет на выборы. Это была новогодняя ночь, 31 декабря, когда практически по всем телеканалам показывали новогоднее обращение Порошенко, на канале 1+1 показали Владимира Зеленского, который примерно в таких же условиях заявил о том, что вот он собирается менять мир. И эта история была, ну, не мир, Украина. Эта история была ожидаемая. Это не просто на пустом месте. Потому что... Все равно как оформлено. Это же, ну, представляешь, это же скрепы. Новогоднее обращение, да, ну, для советского Он мог себе это позволить. Это та нерушимая традиция. И тут вылезает ведущий комик страны и вместо поздравления президента говорит, что президентом будет он. Воспринимается все как шутка, как сознательный троллинг, да, как провокация. Ну, как мы теперь видим, это не шутка. И более того, это не родилось на пустом месте, и это решение Зеленского было ожидаемо. Его и спрашивали, собирается ли он баллотироваться. Он долго уклонялся от ответа, как-то так аккуратничал. Но вспомни, социологические опросы показывали, что украинцы хотят видеть будущим президентом человека, который максимально удален от истеблишмента, который не связан с политикой. Пусть он будет дебютант, но тем не менее. И две фамилии в этой связи упоминались. Святослав Вакарчук, «Океан Эльзы», и Владимир Зеленский. Я помню, они прямо, и мы даже, по-моему, в Генопольске мы как-то обсуждали, они были в лидерах такого народного предварительного голосования. Вакарчук потом, ну, не знаю, слился, не слился, но, видимо, посчитал, что не готов к этой истории. Зеленский, наоборот, нажал на газ и покатился вперед. Я хочу про «Слугу народу» сказать. Я, в отличие от тебя, ты, по-моему, сколько посмотрел серий? Я посмотрел одну серию. Я посмотрел три сезона. Я сегодня досмотрел. Интересно, почему. Во время предвыборной кампании, если честно, нисколько не привлекал меня сериал. Тем более, что я вот хотел как-то абстрагироваться, потому что хотелось воспринимать сейчас Зеленского именно как политика, как-то посерьезнее к нему относиться. Я увидел в трендах Netflix сериал «Слуга народа» и подумал, вау, ничего себе, и решил ознакомиться. Посмотрел первую серию, по-моему, не до конца, но не потому, что мне стало скучно и неинтересно, ну, просто другие дела увлекли, а в целом я могу сказать, что сделано это очень неплохо. Это хороший сериал, рекомендую посмотреть, ну, может быть, не для понимания Зеленского, а для понимания, скорее, украинских реалий, потому что то, как там рассказывается про влияние олигархов, про Раду, которая целиком принадлежит вот этим вот миллиардерам, которые могут звонить и голосовать, и указывать лидерам фракции, как надо голосовать по тем или иным вопросам, как там идут подковерные какие-то переговоры, как в политике на абсолютно разных уровнях могут предать. Это все в сериале показано очень хорошо. Конечно, сам этот учитель Голобородько, который в один миг случайно и даже не собираясь ни разу стал президентом, это отдельная история. Есть в интернете, вы сейчас сейчас можете найти без труда либо на украинских сайтах, либо на наших, даже подборка инициатив, с которыми Зеленский сейчас, возможно, попытается выступить, потому что его герой, его персонаж Голобородько, он в течение 3 сезонов эти вещи пытался реализовать. Перенос церемонии инаугурации в Дом Учителя. Ну, то есть, как бы это звучит странно, но это вот один из первых шагов, который показан в сериале у этого Голобородько, который указывает на его скромность. Голобородько отказался от собственной охраны, кроме там одного такого шкафа мужчины, ну, и отказался... Это хорошо охраняет. Это, и это правда, да. И отказался от кортежа, показанный, как он там несколько в заставке показывает, как он едет на велосипеде по Киеву, как он несколько раз даже катался в общественном транспорте, в автобусе, пешком готов идти на работу. Еще одна инициатива – сокращение чиновничьего аппарата и перенос вот этих всех государственных учреждений куда-то на окраину, в парк, в ДНХ киевский. Замена министров, посадил премьера за взятку, потом постоянно угрожал олигархам. Для олигархов в сериале этот Голобородько был большой проблемой. Потом самый такой, может быть, крутой момент в восприятии зрителей, когда вот этот Голобородько, он посылает Международный валютный фонд в жопу. И это потом несколько раз повторяют на протяжении нескольких серий. Вот как ты мог? У тебя 15 миллиардов долларов практически уплыли из-под носа из-за того, что ты не хотел, чтобы у тебя был какой-то ядерный могильник в стране и так далее. Это пункт программы вряд ли Зеленский будет выполнять. Тем более, что у него, насколько я понимаю, очень сильный эксперт в этой области, который будет держать контакты с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Они об этом говорили. Никаких инициатив. Почему? Просто понимаешь, когда ты... По посыланию куда-либо эти институты не было. Когда ты смотришь этот сериал, ты понимаешь, что ты хочешь такого президента. И вот я тебе серьезно говорю, отключается что-то такое рациональное, ты смотришь и думаешь, а вдруг это возможно? А вдруг возможно, что президент приходит такой честный, абсолютно ему не нужно никаких привилегий, потом он может еще и в тюрьму пойти, а потом он будет сажать олигархов, посадит премьер-министра и выйдет потом королем всего этого. В первой серии как раз «Слуги народа» есть один эпизод, когда учитель теряет уже рассудок и вываливает, у него такой монолог очень насыщенный, где он рассказывает в целом о том, что украинские политики только воруют и врут. Ну, это там другое слово матерное, в котором, как говорит, меняется ударение, но делают они не то и другое. А что-то похожее было на дебатах, когда у Зеленского осталась ровно 1 минута. Вот последние минуты его выступления он концентрированно выдал такую речь по эмоциональной насыщенности, сравнивать которую на этих же дебатах не с чем. Вот если у тебя есть возможность поставить этот кусок, мне кажется, что он лучше всего. Петр Алексеевич хотел увидеть и услышать наши принципы. Равенство всех перед законом, то, чего у вас не было, это отмена неприкосновенности депутатов, судей, закон про импичмент. У меня есть только 1 минута. Медицина. В отношении реформы. Скажите мне, пожалуйста, если нет качественных лекарств и нормальных цен на лекарства, если нет нормальных условий для больниц, если нет нормальных зарплат у врачей, как? Какая это реформа? По поводу дорог. Мне нечего сказать, потому что нет дорог. И по поводу войны. Мы сделаем все, чтобы ее закончить. Большое спасибо. Слава Украине. Так вот, если вы обратили внимание, это та минута, с которой он должен был поставить точку. И если оценивать эти дебаты, рассматривать эти дебаты, было видно, что эмоционально как раз сначала наиболее остро вошел в дебаты Порошенко. Он начал, он форсировал голос резко. Зеленский пришел, здравствуйте, вот и я. Порошенко пришел и сразу всем раздал по щекам. Зеленский пришел как на концерт. Да. Как он обычно это делает. А заканчивал Зеленский, понимая, что у него всего минута времени, вот концентрировано все то, что как будто вот на душе наболело. И это было как раз похоже на то, как выступил где-то там уже совсем расстроившийся и вышедший из себя Голобородько, когда его еще снимали на телефон. Да. Ну, как будто бы он этого не видел. Вот, поэтому, мне кажется, здесь это тоже очень похоже. Еще одна аналогия с его персонажем, может быть, и не самая плохая. У нас мало времени остается. Я хочу, чтобы мы еще послушали один фрагмент из другого интервью Владимира Зеленского. За месяц, по-моему, до выборов первого тура Владимир Зеленский рассказывал о том, как будет выглядеть его команда и какие инициативы он будет продвигать. Самая важная вещь – заработает страна, когда заработает экономика. Экономика – это просто деньги. Нужно просто открыть возможность людям инвестировать. Это перезапуск судебной системы, потому что все боятся сюда инвестировать капиталы. Больше никому не верят. То, что мы предлагаем в программе, первые вещи – это нулевая декларация. Да, налоговая амнистия. Почистились. Посмотрите, это же на самом деле чистилище. Мы же всех, все мы простили друг другу. Вы сядете в тюрьму, если вы не заплатите налоги. Вы знаете, нам так говорят очень часто, что да мы не заставим наших людей убирать, извините меня, там, какашки за собаками, ездить по правилам, не садиться пьяными за руль. У нас такая ментальность, и нам надо, как Моисей, 40 лет водить. Это все вранье. Проблема же не в ментальности. Проблема в том, что начиная с президента и вся наша власть себе позволяет то же самое. Народ смотрит, слушай, им можно, и нам тогда можно. Когда наши люди приезжают за рубеж, кто из нас не паркуется? Кто из нас не убирает за собакой? Кто из нас, из тех людей, которые там работают официально, не платит налог? Нельзя. Почему? Посадят, оштрафуют, выгонятся из страны. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Все равно Зеленский во многом еще кот в мешке. Что он будет делать? Как он будет делать? У него куча вызовов. Помимо того, что ему надо будет частично формировать правительство, у него такой серьезный крупный вызов, и об этом мы говорили в наших эфирах, это выборы парламентские, которые осенью будут. Там его партия «Слуга народа» должна быть представлена. Не будем забывать, что Порошенко все мечтает о каком-то реванше, возможно, именно на этом этапе это случится. Коррупционные скандалы, коррупция – это большая проблема для Украины. Надо как-то решать и языковые всякие вопросы, конфликт в Донбассе и перспективу возвращения Крыма. Этого никто не снимал. Будет много чего у Зеленского. И, конечно, любопытно посмотреть, дотянет ли он до следующих выборов. А ты не смотрел полностью «Слугу народов»? Там Воротика решает как-то проблему Крыма? Нет. Понятно. Но в последнем сезоне ему удалось Украину... Да, он решает. Раздробленную Украину после такой смуты ему удалось собрать. Украина, которая была поделена на много-много маленьких самостоятельных государств. В итоге Белобородько, который, вернувшись из тюрьмы под нажимом Евросоюза, ему удается все это собирать и добиться какого-то ведущего, на самом деле, положения Украины в мире. Спасибо огромное, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Мы говорили в программе «47 минут» про Владимира Зеленского.